Глава 12. Старый друг. Не догадываетесь, что предложил мне император? И не догадаетесь. Это то, чего я точно никак не мог ожидать, но то, что я рассчитывал получить после того, как заново окончу универ. Его Величество сказал, что готов своим указом дать мне титул магистром Гуме. Да, это против всех правил. Не может юноша 18 лет получить такую степень. Но слово правителя есть слово правителя. Тому, кто будет замещать погибшего ректора, придется согласиться. Кстати, о ректоре. Огромное спасибо, Ваше Величество! С улыбкой восклицаю я. Но позвольте узнать, а почему вы приняли такое решение? Потому что ты много лет занимал эту должность, пусть и в другом теле. Мне рассказали, что магистр Думов был одним из лучших преподавателей магии в мире. Без ложной скромности, это так, государь. Значит, грех закапывать твой талант, пожимает плечами Петр Романович. К тому же в университете у тебя будет много возможностей для развития новых способностей. А как мы объясним это студентам и другим преподавателям? Ты, наверное, проспал целый день? Вопросом на вопрос отвечает император. Ага, сложная вчера ночка выдалась. Так вот, за этот день ты стал звездой. Тебя снимали журналисты всех главных имперских каналов. В каждой значимой газете вышла статья. В интернете тоже полно материалов. Кто ты такой, быстро стало известно. Теперь все рассуждают о том, почему ты сумел столь наглым образом проникнуть в Кремль и как остался после этого жив. Ну да, не сомневаюсь, позволяю себе ухмылку. И что им ответил Кремль? Пресс-служба воздержалась от подробных комментариев. Сообщили, что ты состоишь у меня на службе под прикрытием и прибыл с чрезвычайно важным донесением. И поэтому против меня пригнали танк? Хмыкаю я. «Именно поэтому», — кивает Петр Романович, — «ты же был под прикрытием, а охрана была не в курсе». «Логично. Я запрещаю тебе общаться с журналистами. Впрочем, всем главным СМИ и так уже отдали соответствующие рекомендации. Вернемся к главному». Император чуть сводит брови. «Итак, тебя назначат магистром». Будешь учить студентов, как раньше. Придумай сам себе легенду по поводу того, откуда обладаешь нужными знаниями и так далее. Хорошо, Ваше Величество. Я просто скажу, что это магистр Дум научил меня всему, а заодно оставил свои многотомные записи. Плевать, что на самом деле никаких записей не существует. Офигеть! Офигеть! Офигеть! Я прям чувствую, как крылья за спиной расправляются. Я снова вернусь в универ в качестве преподавателя. Мечта. Ну и да, насчет ректора-то. Государь, а что по поводу Ростислава Егоровича? Вы сказали, его убил кто-то, кто хотел меня использовать? Именно так. Догадываешься, кто? Граф Орловский? Верно. Кивает император. «Откуда знаешь?» «Мне птичка напела, что ректор с ним встречался в день гибели». «Птичку зовут Лиза, не так ли? А может, Паша?» «Может быть», — пожимая плечами. «Не смей юлить со мной», — спокойно произносит Петр Романович, но от него исходит такая волна силы, что меня вжимает в кресло. «Да, демоноборцы», — отвечаю я. «Понятно. Мне не нравится, что они разбрасываются служебной информацией». Император стучит пальцами по подлокотнику. «Но я уже пообещал тебе их не трогать. Обойдемся выговором». «Спасибо, Ваше Величество», — приходится сказать мне. «Так вот, покойный ректор сначала рассказал о твоих способностях офицеру СБИ». «В ресторане». Вспоминаю, что говорила Лиза о перемещениях Ростислава в тот день. «А затем уже встречался с графом Орловским», — заканчивает государь. Насколько мне известно, он просил за тебя, как у СБИ, так и у графа. Просил за меня? Да, гарантии защиты. Мол, ты уникальный маг, которого требуется обезопасить. Вот оно что. Теперь мне становится по-настоящему жаль ректора. Я-то думал, он решил меня сдать, а тут вон как. Совсем наоборот. Он хотел оградить меня от всех опасностей и позволить развивать мои способности, как мы и договаривались. Вот дерьмо. Орловский ответит. Помнится, вчера император обещал, что позволит мне самому наказать негодяя. Увы, что служба безопасности, что Орловские решили поступить по-своему. Продолжает Петр Романович. Ага, мычу я. Решили забрать перспективного уникама себе. А там и тайная канцелярия пронюхала. Но ликвидировать ректора решил именно граф. Это мне известно наверняка. Причем ему способствовал один из преподавателей МГУМИ. Некий магистр Чадов. Знаешь такого? Хотя зачем, я спрашиваю? Ты там всех должен знать. Чадов? Я едва не подскакиваю с кресла. Сукин сын! Простите, ваше величество. Все в порядке. Император приподнимает уголки губ. Он надеялся, что станет новым ректором. Само собой, я ему этого не позволю. Назначу кого-нибудь другого. Кстати, есть рекомендации? У меня? Удивляюсь я. Ну да. Ты же, как я только что сказал, всех там знаешь. Недолго подумав, я говорю. Декан боевого факультета Михаил Сырин-Боровиков. Отличный мужик. Свое дело знает. Слышал про него. Кивает Петр Романович. Хорошо. Подумаю над его кандидатурой. Насчет Чадова, он официально арестован. Его сделают козлом отпущения и отправят в тюрьму для магов. Но я не могу допустить, чтобы известный московский граф был обвинен в убийстве. Ему что, все сойдет с рук? Нет, конечно. С ним разберешься ты. Другое дело! Довольно ворчит в моих мыслях Дюба. В этот раз его не заставили сидеть в клетке. Мне этот напыщенный мудак сразу не понравился. Вообще огонь, соглашаюсь я. Прикинь, какая рожа будет у этого сынка. Дима Могильный не только станет магистром, но и лично навешает люлей его папаше. Хе-хе, не терпится посмотреть. «И что мне надо сделать, ваше величество?» — с готовностью спрашиваю я. «Получишь бумагу, позволяющую действовать от моего имени. Не смей никого убивать даже в случае нападения. Я хочу, чтобы ты лишил его магической силы». «Что, совсем?» «А ты можешь совсем?» — прищуривается император. «Нет, то есть, может быть». Пока что у меня получалось только вытягивать из людей ману. Вот и вытяни. Передай от меня, что в следующий раз его голова полетит с плеч. Если ты не понимаешь, объясню. Я хочу, чтобы о тебе узнали в кругах высшего дворянства. О том, что у меня есть человек, способный забрать их дар. Пусть гадают, только временно или навсегда. С языка едва не срывается вопрос, зачем это императору, но успеваю стиснуть зубы и промолчать. Понятно же. Ну, примерно понятно. Это один из ходов в игре между антимагами и их противниками. Петр Романович покажет, что у него появился новый козырь. Уж не знаю, как именно он планирует разыграть наличие такого козыря, но не сомневаюсь, что дело именно в этом. Неприятно. Я всегда мечтал дистанцироваться от политики, а тут вон как вышло. В самую трясину нырнул. «Сделай все сегодня. Приказ ясен?» — спрашивает император. «Так точно, государь. Помощь потребуется?» «Не, сам справлюсь. Если что, мои демоны помогут. Ах, да, мне бы не помешали артефакты. Парочка другая талисманов ускоренного поглощения маны и накопителя. Все получишь. Рассчитываю на тебя и благодарю за встречу. Петр Романович недвусмысленно кидает взгляд на дверь. Набираясь наглости и спрашиваю. Я могу увидеться с магистром Кушниром? Ах, да. Хорошо. Только учти, что он теперь работает на меня и связан такой же клятвой на крови, как и ты. Он не сможет рассказать тебе все, что ты хочешь знать. Спасибо, Ваше Величество. Я встаю и кланяюсь, а затем направляюсь к выходу. Когда я открываю дверь, император приказывает. Отведите его к алхимику. У них будет 10 минут на разговор. Хорошо, великий государь. С поклоном отвечает слуга. Меня долго ведут по коридорам и переходам, пока мы не оказываемся в каких-то задворках Кремля. Отделка здесь уже далеко не такая роскошная. Сразу видно, что в этой части работают люди попроще. Государь сказал 10 минут, напоминает слуга. Прошу не задерживаться. Ага, спасибо. Киваю я и захожу в дверь. Старая добрая алхимическая лаборатория. Куча колбочек, перегонных кубов и прочего оборудования. Резкий запах реагентов бьет в нос. Несильные волны магии витают в воздухе. Антоша! Вот он, родной! Сидит за столом и смешивает какое-то зелье, посматривая в пухлую книгу с кучей закладок. Даже не обращает внимания на то, что кто-то вошел. «Предатель хренов!» — рычит Дюбук. «Можно я хоть разик ему звездану?» «Прикалываешься? Он теперь императору служит. Нельзя его трогать». «Бонжур, месье!» Я пытаюсь имитировать французский акцент. «Одну минуту!» — не поворачиваясь, отвечает Кушнир. «Нам дали всего 10. Что, не хочешь обнять старого друга?» Антон поворачивается и несколько секунд смотрит на меня, хлопая глазами. Поправляет очки и открывает рот. «Ты тот студент?» «Вроде да, а вроде нет», — развожу руками я. «Как дела, Антоша?» «Ты?» — протягивает он и с грохотом падает со стула. «Обморок. Хорошо, хоть зелье на себя не пролил. А то вдруг там кислота или что-нибудь огнеопасное?» «Давай, пока он в отрубе, я разок ему вмажу». Не успокаивается Дюба. «Блин, да хватит. Сначала поболтаем, а потом, может быть, я и сам захочу ему вмазать. Я не то чтобы шучу, кстати. Надо понять, с какими целями Антон притащил меня к холоду. Знал ли он о том, что меня попытается убить? Хотя, чего это я? Если не знал, то предполагал. Иначе нафиг тогда напоил меня зельем перерождения?» «Эй!» — наклоняюсь и хлопаю Антошу по щекам. «Подъем, зельевар!» Несколько лещей не приводят Кушнира в себя. Раздумываю над тем, чтобы вытянуть из него немного маны и применить бодрящий электрический лещ. Но тут мой старый друг наконец открывает глаза. «Дом!» — орет он и подскакивает. «Воплоти!» — улыбаюсь я. «Правда, плоть другая!» «Дом!» Антон сгребает меня в объятия и начинает рыдать. «Прости, прости меня!» — скулит. «Ну и как его после этого бить?» «Развел тут соплей!» — бурчит Дюбук. «Ладно, хорош!» Отодвигая Кушнира от себя, «я живой, все окей. Правда, я сначала сдох и хочу поговорить с тобой об этом». «Прости меня!» Антон снимает очки и вытирает глаза рукавом. «Давай, рассказывай», — усаживает друга на стул. «Что, зачем и почему?» Антоша без слов понимает, чего я от него хочу. Все-таки не первый год знакомы. И начинает рассказывать. «Понимаешь, Вить, Дима, ах да, ты же теперь другой человек». Кушнир смотрит на меня и грустно усмехается. «Поверить не могу». «Я тоже не сразу поверил. Прости, дружище, времени в обрез. Ты под строгим контролем, насколько я понял». Он печально кивает, шмыгает носом и продолжает. «В общем, так получилось, что я связался с Братством Свободы, продал им несколько зелий через посредников. Я честно не знал, что мои зелья уходят им. Потом они вышли на меня сами, запугали и заставили сотрудничать». Молча киваю, что-то такое я думал. «Ну и через какое-то время они заставили меня искать новобранцев. Хотели найти новых членов среди магистров МГУМИ, чтобы вербовать студентов». «И ты сразу потащил меня к ним?» «Не сразу», — восклицает Антон. «Я отказывался. Но меня пытали». «Пытали? Прям по-настоящему?» «Конечно. Гарканов заморозил мне ноги и грозил разбить, если не соглашусь». «Вот мудак. Я качаю головой. Неудивительно, что тебе пришлось согласиться». «Правда, неудивительно. Это только в кино легко терпеть пытки и гордо орать: «Я вам ничего не расскажу». На деле, как только чувствуешь горячий паяльник у задницы, сразу хочешь все рассказать. Или в случае с Антоном видишь, как твои ноги превратились в ледышки. Тоже приятного мало. А еще это наверняка адски больно. «Прости меня, Дум», — в который раз повторяет Кушнир. «Я понимал, что ты, скорее всего, пошлешь их подальше. И понимал, что они могут захотеть тебя убить. Видишь ли, я знал, что холод способен поглощать силу убитых магов». «Погоди секунду», — хмурюсь я. «А как он это делает, ты не в курсе?» «Только сейчас до меня доходит, что способности холода и мои довольно похожи. Я тоже в каком-то смысле поглощаю силу магов. Правда, живых. Но если прокачаться, то, возможно, смогу и такое». «Неужто у Гарканова тоже антиядро?» «Да нет, быть не может». «Не в курсе», — качает головой Антон. «Но я видел, как он это делает. Решил, что если вдруг они нападут, и ты проиграешь, надо хотя бы как-то спасти тебя». «И тогда изобрел зелье переноса души?» У Антоши бегают глаза. Он смотрит на меня, поджав губы, и негромко говорит: «Да». Что-то здесь не так. Кушнир, получается, не сам сварганил это зелье, что ли? Хочется спросить напрямую, но не могу. Во-первых, помню про клятву крови. Во-вторых, нас могут подслушивать. «А здесь ты что делаешь? Снова готовишь такие зелья?» «Не могу сказать». «Ну да, клятва. Хотя и дураку понятно, что да. Вернее, дурак с улицы не догадается. Но я-то все понимаю, потому что испытала твар перерождения на себе. Однако странно все это. Антон, получается, сидит здесь не одну неделю. До сих пор не смог ничего создать? Или он и правда где-то достал его, а сам варить не умеет?» «Очень любопытно». «В общем-то, это все», — вздыхает Кушнир. «Прости еще раз». «Да уж, устроил ты мне приключение. А я, прикинь, потом нашел свой труп, обезглавленный». «Что?» — Антоша бледнеет. «Ага, братья забрали его. Хотели ритуал какой-то провести. Но Бугорос в него вселился и увел. Вкратце так». «С ума сойти». «Да уж. А потом... Впрочем, это я тоже не могу рассказать. Я слышал про тебя кое-что», — бубнит Антон, — «что ты стал обладать необычными способностями, что-то вроде антимагии». «Так и есть». «Это из-за переселения души?» «Нет, это по другой причине». «Понятно». «Странно говорить вот так. Два друга, но оба связаны клятвой на крови. Не можем говорить откровенно, хотя очень хочется. Бесит». В дверь стучат, и раздается голос слуги: «Господа, время на исходе». Кушнир встает и снова обнимает меня. «Прости, Дум, я плохой друг. Предал тебя». «Дюба тоже так считает», — говорю я, хлопая его по спине. «Дюбук выжил?» «Да, только уменьшился. Холод впитал его силу вместо моей. Забей». «В смысле забей?» — возмущается Дюба. «Короче, Я не считаю тебя предателем. Заканчиваю я. Просто тебе не повезло связаться с мудаками. То, что у тебя нет стальных яиц, не делает тебя плохим другом. Все-таки благодаря тебе я до сих пор жив. Спасибо, Дима. Господа! Снова стучится лакей. Да иду я! Рявкаю и отпускаю Антона. Ладно, еще увидимся. Я теперь тоже служу императору, если что. Да, я знаю. Тогда точно увидимся. Пока. Пока. Несмело улыбается Кушнир. Напоследок тычу его кулаком в плечо и выхожу из комнаты. Слуга невозмутимо закрывает за мной дверь и указывает направление. Государь поручил выдать вам артефакты. Все уже готово. Ага, пошли. Арты оказываются выше всяких похвал. Качество на высоте, с изделиями студентов не сравнить. Юлечка, конечно, молодец, но тупнячки и накопители из императорского арсенала намного, намного круче. Собственно, они уже связаны в один артефакт, как я и хотел сделать. Кожаные браслеты с двумя металлическими бляхами – почти что классика. Такие вроде используют армейские боевые маги. Мне выдают сразу два браслета, по одному насосу и одному накопителю на каждом. Ништяк. Сразу активирую и чувствую, что мана вливается невероятно быстро. Значит, теперь я смогу использовать обычные заклятия почти на прежнем уровне. Очень сильно почти. Но это все же лучше, чем ничего. Без артов чувствую себя голым. С антиманой и суперманой еще только предстоит научиться работать. А вот с привычной энергией я мастер. Но сегодня придется таки поработать антимагом. Еду к Геннадию Орловскому. Наказывать мудаковатого графа за то, что сделал с моим любимым ректором.